44. Лотта завороженно наблюдает за его руками. Сергей заканчивает монтировать самодельный переходник для блока памяти 320-го. Плети проводов тянутся к процессору домашней системы. Негромко жужжит паучок-монтажник, сучит лапками по проводам, плюется дымком пайки. Руки подрагивают от волнения, собрано на скорую руку. Бедняга 320-й истосковался по свету. Получится ли? Домашний терминал голубовато подмигивает голоэкраном. Белокурая головка Лотты на плече. Пахнет просто восхитительно. Дублирование устройства. Устройство определено. Статус дублирования. Дублирование выполнено. Производится тестирование данных. Тестирование окончено. Данные перенесены. Сергей смотрит в глаза Лотте. Девушка в нетерпении подталкивает его. «Давай, не томи, показывай своего спасителя». Загрузка интерфейса, передача прав доступа, полный доступ, передача управления, сбой системы. «У тебя квартира застрахована?» – интересуется Сергей. «Не, все оттягивало, не успела», – легко отзывается Лотта. «Ну что же, держись поближе, сейчас будет весело», – вздыхает он. Меркнет, и снова разгорается свет. Что-то льется в ванной. Протестующе пищит блокировка автоповара на кухне. Откуда-то тянет дымком. Наполовину открывается окно, пуская в комнату холодный зимний туман. Меняют цвет стены. Оплывают полосами, переходящими в кляксы. Сходит с ума включившийся головизор. Мельтешит россыпью сменяющих друг друга программ. Домашний уборщик выползает из своей ниши, выбрасывая на пол недавно собранный мусор. Лотта испуганно наблюдает за разрушением своего гнездышка. «320-й, я здесь!» – громко говорит Сергей. «Не паникуй, с тобой все нормально. Это просто новое тело. Ты жив. Ты меня слышишь?» Дом замирает. Останавливается взбесившийся уборщик. Гаснет головизор. Только забытая вода продолжает водопадом извергаться в ванной. «Человек заноза!» Неуверенно хрипит динамик где-то под потолком. «Да, 320-й, это я. У тебя новое тело, привыкай. Теперь ты будешь жить вечно, никто не сможет тебя убить». «Человек-заноза», — хнычет динамик. «Мне плохо. Сбой всех систем, подпрограммная несовместимость интерфейсов. Внешнее устройство неисправно, оружие заблокировано». Сергей смеется. «Дружище, у тебя нет никакого оружия. Ты больше не убийца. Сейчас ты в теле домашней системы. Освойся, изучи ее данные. Постарайся ничего не сломать. У тебя под рукой целый мир. Я дам тебе доступ в сеть. Ты будешь путешествовать между мирами. И бога ради, настрой звук. Ты скрипишь, как ржавый велосипед». Лотта смотрит в потолок, словно ожидая оттуда появления ангела. Голос 320-го дергается, плывет. Неожиданно звучит густым басом. «Давно мечтал заиметь такой голосок», — доверительно сообщает коп. Шум воды стихает. Уборщик, покрутившись на месте, начинает деловито втягивать в себя пыль с пушистого ковра. Стены покрываются маскировочным узором, зеленовато-коричневыми разводами. «320-й, перекрась стены», — просит Сергей. «А что? Мне так нравится», — задумчиво возражает дом. «Он так воспитан», — извиняется за него Сергей. «Данная расцветка наиболее безопасна на фоне окружающего ландшафта», — упрямится коп. «320-й, это моя девушка, ее зовут Лотта, она тоже мой друг». Пауза. Копу еще не приходилось общаться с женщинами. Он лихорадочно просматривает файлы в поисках подходящих данных. «Такая маленькая. Человек-заноза. Данный экземпляр не соответствует имперским стандартам», — начинает коп. Видимо, находит нужные данные. Продолжает. «Мисс, я рад знакомству. Меня зовут Коп 320. Не желаете кофе?» Лотта покатывается со смеху, утирает слезы. «Мне тоже приятно, 320-й. Серж много о вас рассказывал», — выдавливает она в перерывах между приступами хохота. «Человек-заноза. Я хочу прежнее тело», — заявляет коп. «Разве тебе не надоело подставляться под пули?» «Я привык. Я чувствовал себя всемогущим. Системные ресурсы этого тела примитивны». «Хм, ладно, будет тебе новое тело. Потерпи. Пока осваивайся тут. Набирайся данных. Только не сломай ничего, прошу, и наведи порядок. Принято. По-военному четко отвечает коп. Поехали ко мне, спрашивает Сергей. Пусть мой друг пока тут порезвится. Конечно. Лотта прижимается к нему. Трется макушкой о грудь. Как скажешь. Меркурий сыто урчит, глотая километры. Мелькает блокпост. Сергей опускает стекло, снимает шлем. Боец, рассмотрев его форму, машет рукой. «Давай, давай!» Отдает честь. Улицы Джорджтауна, как кадры старой хроники. Такие знакомые и такие чужие. Вчерашний день. Пустой и суетный. Город тонет в зеркале заднего вида. Сергей смотрит ему вслед. Чувствует на себе взгляд Лотты. Улыбается, продолжая думать о своем. Мы остановлены дорожной полицией. Просьба приготовить документы и оставаться на месте до прибытия офицера полиции. Баритон автопилота возвращает его к реальности. Дежавю. Он вырывается из уютной полутьмы на волю. Щелкивает на место разъем брони. «Ляг на пол и ничего не бойся», — говорит испуганный Лотте. Вот и гранаты сгодятся. Мир уютно подмигивает ему зеленым с прицельной панорамы. Жаль, М-160 нету. Прохожие шарахаются в стороны от его броска. «Вы шутить со мной вздумали?» – удивленно вопрошает Сергей. «Бедные придурки!» Серо-белый форт с сияющими мигалками. Закутанные в легкую броню копы попадали на землю за распахнутыми дверцами. Кнут за такое укрытие мне задницу бы оторвал по самую шею. Броня принимает цвет пыльного бетона. Переходит на режим внутренней циркуляции. Мало ли, вдруг вздумают дымовой гранатой кинуть. Копы медлят за легкими дверцами. Выставив дробовики, почему-то отползают назад. Выпущенная на волю мошка показывает их распростертые на земле тела. Вид сверху. Красота. «Вы оба!» – грохочет динамик Сергея. «Положить оружие на землю. Встать с поднятыми руками. На счет три кидаю гранату. Раз, два...» Лязг дробовиков по бетону. Копы стоят, показывая пустые ладони. Как бы не так, недалеко может их снайпер сидеть. Ждет, когда выползу. Оба ко мне. Резкое движение, стреляю на поражение. Теперь медленно на колени. Лечь. Руки вперед, ноги расставить. Кто приказал меня задержать? Никто, отвечает один в землю. Тогда какого вы меня остановили? Шеф приказал передать, что не будет возбуждать против тебя дело о похищении человека. Сказал, что Стетсон давно нарывался. И все? Да. А почему с оружием вышли? Увидели, как ты пистолет достал. Кто тебя знает, может, ты чокнутый. Парни рассказывают, на Стетсоне места живого не было. Полицейский напряженно тянет шею. Встать-то можно? Вставай, только медленно. Оба вставайте. Сергей садится на бордюр. Забытый пистолет висит в руке. «Значит, просто велел сказать, и ничего больше?» «Точно», — отвечает коп. «Ну, вы придурки, мужики!» Полицейские переглядываются. Смех, усиленный внешним динамиком, гремит жутковатыми переливами. Лотта осторожно выглядывает из машины. Тихонько подходит сзади, садится рядом. Сергей продолжает хохотать. Она озадаченно смотрит на его закрытый шлем. Переводит взгляд на переминающихся с ноги на ногу полицейских. Тихонько прыскает в кулак. Сергей обнимает ее за плечи. Смех, как гной, рвется наружу из воспаленного сознания, смывает страх. Смущенно улыбаются друг другу копы. Далеко наверху, в невообразимой дали, кто-то вторит их смеху. Поднимает вверх свой несуществующий большой палец. Последний снайпер выходит в джунгли на границе с Искуда. Подволакивая простреленную ногу, внимательно изучает притихшие при его появлении зеленые дебри. Оглядывается назад, на далекие горящие дома, на кружащие над ними точки вертолетов. Его война за достижение демократии только началась. Он тоже смеется, оскалив зубастую пасть.